там копаться в коптике. Вот. И вдруг время молитвы, вот какую часть тела надо прикрыть, и как ни странно, именно вот сердце надо прикрывать. Прежде всего сердце, грудь. Ну, естественно, по возможности припоясаны должны быть нижние части тела, плечевое место, все, что ниже поясницы, и до колен. И до колен. Вот это все закрывается, от пупка до колен. И вот грудь надо тоже прикрывать. Это очень важно. Поэтому, если там вы дома ходите, может быть, раздетыми совершенно, мужчины любят так это, когда прохладненько, чтобы тело дышало. Но во время молитвы все-таки надо, конечно же, позаботиться о том, чтобы все было благоговейно. «И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою». В книге Откровения Иоанна Богослова говорится о том, что верующие – это те, которые омыли одежды свои. В синодальном переводе там сказано, что исполняющие заповеди, но такого нет ни в одном списке, во всех древних списках этот текст в книге Откровения, там сказано «омыли одежды свои». Как мы можем омыть одежды свои? Вот в данном контексте апокалипсиса одежды – это наши поступки. Это наши поступки. И омыть одежды мы можем только в крови Сына Божия. То есть, когда мы свои поступки представляем на суд Божий, и если это были неправильные поступки, то они омываются кровью Бога, кровью Сына Божия. Человек, как я вам часто поясняю, он может изменить Божье решение относительно себя. Господь может сменить гнев на милость и милость на гнев точно так же. Это зависит от поведения человека. И древние считали, что есть как бы несколько способов побудить Бога, чтобы он поменял свое решение. Или переехать в какую-то другую землю, совершить переселение, потому что это предполагает смирение, потому что человек как бы теряет вес, в смысле он как бы теряет свое достоинство, его никто не знает, куда он приехал, хороший он или плохой, то есть все его достижения остаются дома. Он подвергает себя опасности, когда он путешествует, то есть теряет как бы свое имя, он приехал, кто он, турист, какой он человек, никто не знает, и он подвергает себя опасности, и вот здесь как бы вот переселение, оно действительно давало людям перемену Божьего решения. Поэтому Бог иногда требовал от людей именно поменять место своего жительства. Или же человек менял имя. Человек менял имя. Имя каким-то таинственным образом связано с судьбой человека. И вы знаете, что когда людей стригут в монахи, то им дают новые имена. Я помню, у меня был один друг, его звали Борис, а в монахи его постригли с именем Тихо. И когда его постригли в монахи, ему звонят по телефону, спрашивают Бориса. Он говорит: «Борис умер». «Борис умер». Ему говорят: «Как умер? А это разве не ты?» Он говорит: «Нет, это не я, это монах Тихо». Вот так он говорил. Или надо совершить покаяние. Покаяние, по-еврейски «тешува», по-гречески «метания». Покаяние – это такое состояние, когда человек радикально меняет свое отношение ко всему, что было. Я люблю такой пример, который я часто привожу. Покаяние «тешува» – это если человек идет в одном направлении, вдруг он понял, что он не туда идет, и он разворачивается на 180 градусов и идет назад. Все, что стало... Все, что было слева, стало справа. Все, что было справа, стало слева. Вот это настоящее покаяние, когда полная переоценка происходит собственной жизни в глазах кающегося человека. «И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». И вот на основании вот этого текста церковь постановила, что те, которые готовятся к причастию, они тоже должны воздерживаться от супружеского ложа. Они должны воздерживаться от супружеского ложа. И сказано, будьте готовы к третьему дню. Вот именно благодаря этой заповеди мы 3 дня с вами готовимся к причастию. Если бы здесь было бы сказано, будьте готовы ко второму дню, то мы 2 дня готовились к причастию. То есть евреи готовились приступить к Синаю, а мы евхаристически восходим на гору Голгофу, когда причащаемся тело и крови Иисуса Христа. И мы тоже 3 дня готовимся и омываем словами исповеди одежды, то есть поступки свои. Переоценку делаем всего того, что мы совершили. На 3-й день при наступлении утра были громы и молния и густое облако над горою Синайской и трубный звук весьма сильный и встрепетал весь народ, бывший в стане. Когда на 3-й день при наступлении утра вдруг гром, молния, густое облако над горою Синайской и сильный-сильный звук трубный. Вот когда весной первый гром, он настолько сильный, что он пробуждает жучков, червячков, которые спят. А вот здесь труба Божия зазвучала, и все творение пришло в трепет, даже камни испугались. Приближение Бога боится даже вода. Когда Сын Божий вступил в струи Иордана, как учит предание, Иордан испугался и возвратился вспять. Река убежала. И только когда Сын Божий повелел ей вернуться назад, она вернулась. А кстати, где Иоанн крестил, там было много воды. Там сказано так. Хотя на иконах изображают, что Господь стоит как бы даже до колен вода не доходит, но это символически, что Он Господин всей природы. А там воды-то было много, достаточно для того, чтобы погружение совершать полное, потому что Иоанн Креститель совершал микве, омовение полное, это обряд у евреев называется микве, а микве это всегда полное погружение с головой. И поэтому в Евангелии сказано, что он крестил там, где было много воды, то есть достаточно для того, чтобы совершить полное погружение. Итак, природа, конечно, боится приближения Бога, и тем более люди, и встрепетал весь народ, бывший в стане, когда вот этот звук огромный, насыщенный, и вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, то есть навстречу как бы Богу, сходящему на Синай, и стали у подошвы горы. Ну, конечно, подошва горы имеется в виду, не дойдя до подошвы горы, потому что сказано было, что нельзя касаться и подошвы даже горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, то есть вся гора трепетала. Гора – это часть Божьего творения, и она трепетала. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Когда любая часть творения она соприкасается с Творцом, то наступает вот такое колебание. Потому что даже камень, который лежит в пустыне, где никогда не были люди, он существует по воле Бога. Если бы не было Божьего намерения, он бы просто не лежал, его бы не было. Как сказано, что мир им существует и движется. То есть весь мир, он существует и движется только благодаря Богу.